«Очень, очень рад вас видеть», — ответил я, постаравшись изобразить благодушную восторженность. «Что творится с утра под стенами академии? Не правда ли, кто надоумил этого Трубецкого приносить в учебное заведение столь агрессивные разумные артефакты?» Ректор смотрел на меня, слегка приоткрыв рот, потом перевел взгляд на Кузю, образцово висевшего в воздухе за моим левым плечом. «Да, но вы же разберетесь», — продолжил гнуть линию я. Ректор сморгнул и сурово кивнул. «Не сомневайтесь. Чудно. Могу я идти на занятия? Идите, идите, учитесь. Благодарствую», — я чинно прошествовал в ворота. «Ну, Кузьма, ты дал, а, зато сотни три лет точно не побеспокоит. Что-то ты мало загадываешь. А вдруг он не утерпит и, короче, из озера выйдет? Ну, не знаю, не по его это пафосу, коротким мечом бегать. У него ж других форм нет, весь товар лицом, так сказать. Дима, подожди», — крикнули сзади. «О, Илюха». Я прицепил уменьшившийся меч к пиджаку и обернулся. «Привет, здорово, как ты, Трубецких? А, да это не я вовсе, это ж меч». Тут же подошли еще парни, девчонки, начали обсуждать, хохотать, так в аудиторию и ввалились. В общем, вся первая часть дня в умах студенчества была посвящена моему великолепному мечу. Кузя купался в лучах славы и в человеческую форму не оборачивался, боялся спалиться на какой-нибудь мелочи и раскрыть всю нашу инкогниту. Альвы сидели на уроках с совершенно каменными мордами. Можно подумать, так мы не догадаемся, кто же наивному Трубецкому артефактный меч Соловянных островов поиграться дал. Доигрались, морды лошадиные. Между делом я подумал, что, может, и правильно, что я Юрку Трубецкого не вызвал. Вдруг это не он, а папка его воду мутит, а парень не в зуб ногой о том, что происходит. Представляю себе, как бы он удивился моему стремлению помножить его на ноль. За обедом ко мне подсела мамака. «Привет, Дмитрий. Сегодня все только о тебе и говорят. Так не обо мне, а о мече». Мамака смешно сморщила носик и легко перевела тему. «Ты такой занятый все эти дни. Ядрёна-матрёна, надо было хоть конфет девчонке принести. Вот я дурень. Не переживай, послезавтра я буду для тебя совершенно свободен. Или ты передумала?» «Нет». Мамака хитро стрельнула на меня глазами. «Но ты ведь не назначил время». «Как, не назначил? Вот я натуральный дурак, совсем за девушками ухаживать разучился. В воскресенье в час у музея, сможешь? Я приду обязательно. Ой, извини, меня сестра зовет». Мамака чинно взяла свой подносик и удалилась за столик к сатами, которая действительно делала ей какие-то знаки. «Да уж, ухажер из меня, просто ах», — пробормотал я себе под нос, и Кузя деликатно промолчал. «Зато мы выкроили время. На 15 минут забежали в пустующий воздушный павильон и немного погоняли воздушные потоки, а потом я приложился к измерителю. Ну, вот», — торжествующе заложил петлю вокруг меня Кузя. «Я говорил, действительно, по 3 единицы прибавки. Теперь я понимаю, как кош на живой и мертвой воде так быстро в архимаге выбился. Я немного подумал, нет, на мертвой, все-таки, живую, ее поди-ка в таком количестве скоробчи. Если с мертвой энергией была проблема в ее чрезвычайной расползающейся убийственности, что ли, то живую поди-ка собери вообще. И если вы думаете, что для изъятия энергии зарождающейся жизни нужно было вытягивать ее из зародышей младенцев, то нет, с любыми животными существами вообще получалось, нет. Потому что, если отнять у них часть живой энергии, на ее месте автоматически поселялась мертвая, и все сразу шло прахом. Это еще древние маги задолго до нас выяснили. А вот у растений чуть-чуть взять можно было, но не во всякой фазе роста. И в таких микродозах, даже не сотые, а тысячные доли процента от общего жизненного потенциала, что таких энтузиастов на моей памяти было всего-то двое. Кош и какой-то индус, не помню имя. Там, главное, даже артефакт не подключишь, все строго вручную, под непрерывным бдительным контролем. Ужас, одним словом. Хотя, может, от такой заоблачной ментальной концентрации тоже рост вверх идет? Проверять на себе не хочу, совсем не моя стихия. А вот после обеда мы стали звездами совсем по другому поводу. Точнее, я, в газетах-то про меня было написано. А кто-то из вчерашних свидетелей не поленился, сходил и купил, как я и требовал, на первой странице, крупным шрифтом. И прямо видно, что скупой через скрежет зубовный, то, что надо. Пока на перемене все разглядывали газеты, я в первый раз услышал, как смеется Белова. А она заметку про серебро и вклад увидела, решила, что это шутка. Да я правда дядьке поручение дал, по газетам разослать. Куда эти слитки девать-то? Лежат как дрова посреди двора. Что хочу сказать, интерес к моей скромной персоне среди девочек сразу вырос. Хотя, понимать надо, в масштабах семейных предприятий, которые иногда тут между делом на переменках обсуждали, это серебро, так, мелочь. Но прикол в том, что деньги в банках на счетах не видно, а серебро, вот оно, лежит большой кучей, почти как старинный клад. Романтично. После уроков все снова толпились в академическом дворе. Девчонки обсуждали выходку Насти Салтыковой и то, что Юрка Трубецкой так по-глупому признал, что она у него ночевала, вот дурак. Потихой бы с Иваном, Насткиным братом, объяснился, не пришлось бы жениться, а вот так публично проорать, теперь, извини, подвинься, если не пришлет сваху, дело может и до войнушки между кланами дойти. Вот и Лиска на занятиях не осталась, сразу с братцем уехала. Глухо тонированный лимузин забрал Белову. Серьезные охранники в черных очках следили за округой, открывали двери и даже за рулем такой же черноочечный сидел. Интересно, эти, настоящие эфриты, что пламенно горящие глаза прикрывают, или очки напялили просто для выпендрежа? Я после кошачьих ушей во что угодно готов поверить. На боевом факультете, кстати, ни одной кошки девочки не видел, зато на экономическом, у-у-у. Альвы стояли чуть в стороне, чопорно глядя в неведомую даль. Я гадал, кто же из них королевской крови, раз им Экскалибур, он же Калидвульх, разрешили поносить. И зачем разрешили, если уж на то пошло? Явно ведь не на князя Пожарского с Артуровым мечом собирались. На кого? И тут за Альвами подкатил экипаж. Прикинь, да, презрительно выплюнул Илюха, нос нам хотят утереть. Типа они тут одни магические, а мы, так, резинки от трусов. Мда, нос утереть было чем. За парочкой оловянных приехала старинная карета, безо всякой автомобильной тяги, запряженная двумя единорогами. Если вы сейчас представили себе белое лошадеподобное создание с розовой или золотой гривой, напрасно. Единороги альвов были черными, их ноги вместо копыт оканчивались четырьмя когтистыми пальцами, а во время фырканья во ртах просматривались острые хищнические зубы. Шик альвам маленько подпортил экипаж купцов Демигнисовых, прибывший за своим одаренным отпрыском. Летающий экипаж от Рюриковых драккаров он, конечно, отличался, как баллонка от волкодава, но с шестиместным Илюхиным автомобилем вполне был сопоставим, да и внутри, судя по всему, благоустроен неизмеримо комфортнее. Ванька Демигнисов всем жал руки и прощался до понедельника. До Астрахани сгоняю, в вотчину. Маменька сильно волнуется, как я здесь устроился, то сё, Вань, хоть покатал бы нас. Кокетливо застреляла глазками бойкая Звенислава, немедленно поддержанная хором подружек. Сейчас не могу, Ваня искренне прижал руку к сердцу, рад бы, да не могу. Постараюсь договориться, чтоб в следующий раз нам хоть полчасика выделили, прокачу над городом. Ванька усвистал, и, что греха таить, все с долей зависти смотрели ему вслед. Хороша лодочка, вздохнул Илюха, но и прожорливо. Даже если учесть, что они на нее дополнительную механику поставили, маны жрет как не в себя. Это да, там или моноприемник мощный стоит, или моноаккумулятор. А я дозрел машину прикупить, поделился с Ильей я. Завтра приказчик с автосалона обещался быть, каталог приволочь. Да ты что, Илья потрясенно развел руками. Ни в коем разе. Какой автосалон? Ты ж князь, 09, летающие и не очень. О средствах передвижения и культурном отдыхе. И что с того, что князь? Не понял я, а то, Илья довольно расплылся. Ты не просто князь, ты князь, которому муромские древним артефактом обязаны. Поэтому машинка у тебя будет не с конвейера, пусть даже лучшего качества, а штучная, песня будет, а не машинка. Он мне почему-то начал напоминать змея, агитирующего за очередную авантюру. Так придет уже, отменяй нафиг этого приказчика. ПФ, я тебя лично свожу, все покажу, посидишь, попробуешь, как рулиться, удобно, неудобно, что поправить, материалы выберешь, какие больше глянутся, может, какие-то пожелания. Да куда пойдем-то, скажи толком. Как куда? На автозавод к нам. Не слышал, разве? МАЗ, Муромский автомобильный завод. Ядрёна-матрёна, то-то я гляжу. Ты то на одной машине, то на другой. Правильно. Вчера более бронированная была. На случай, если таранить придется туда-сюда, сам понимаешь. Ну да, а сегодня я намерен гульнуть. Мы хоть и не летающие, Илюха ухмыльнулся, но нас девчонки тоже любят, барышни. Обернулся он к стайке из пяти наших одногруппниц, как раз обсуждающих, куда бы пойти и посидеть, а кто хочет прокатиться. На открытой веранде в бухте Ярас последний вечер теплого сезона. Очарование Метелины. Обещаны греческие вина и экзотические танцы. Я угощаю. Чур, я первая, запищала Звенислава. Беги, садись, широким жестом разрешил Илюха. Вон, видишь, черный с золотом кабриолет стоит. Девчонки поскакали занимать места. Довольный Илюха смотрел им вслед, как мартовский кот. Сегодня не могу, ответил я на невысказанный вопрос. Эх, придется одному отдуваться. Ну, давай, до завтра. К часу-то проснешься, да я и с утра могу, если хочешь. Чего кота за яйца тянуть? Не, с утра у меня дело, а вот к обеду я как раз освобожусь. Заметано. Куда подъехать? А сюда и подъезжай. Ладушки, бывай. Илюха с девчонками уехал, а я стоял, тупил посреди двора академии. Бать, ты-то чего замер? Спросил Кузя. От меня, что ли, нахватался? Да про Метелену вспомнил, вслух ответил я. Народу во дворе почти уже и не осталось. А чего по поводу воспоминания о Метелене окаменевать? Кузя тоже заговорил вслух. Вроде, мы там особо не накосячили. Куда, кстати, пойдем-то, домой или в госпиталь? Домой, решил я. Завтра с утра опять тренировка, а я хотел еще узор для накопителя нарисовать. Я шел по вечерней улице, наполняющейся прогуливающейся публикой, размышлял о том, что в тот раз в Греции мы с Кузей вели себя очень прилично, не то что змей. И представляющийся мне узор будущего накопителя удивительно напоминал собой змеиные кольца. 845 лет назад, вообще, поехать отдохнуть была идея Кощея. Типа, сколько можно впахивать, от работы кони дохнут, а он вообще не железный, и вы не представляете, сколько нервов уходит на сосредоточенный сбор живой энергии. Я сейчас примерно представляю и Коша вполне понимаю. Решающим аргументом стало, ласковое солнце и теплое море еще никому не вредили. Во всяком случае, в разумных количествах. Что такое разумное для трех архимагов и магистра, не уточнялось. Магистром, если кто сомневается, был я. Меня уже 4 года сопровождал Кузя, и за эти 4 года мы с ним совместными усилиями уже почти добили повторное восхождение к статусу архимага. При этом я очень плотно занимался разработкой того, что, как я думал, должно было стать новой школой магии. И, собственно, стало, для меня одного. Но усилий в эту работу было вкачано столько, что я реально уже подзаколебался и к предложению отдохнуть отнесся с большим энтузиазмом. Змей, как обычно, был рад любой заварухе. И он же от большого сердца Ярину с нами пригласил, за компанию. Не могу сказать, что я пришел от этой новости в особенный восторг. Отношения наши после моего падения практически сошли на нет, хотя иногда Ярина ностальгически набивалась ко мне переночевать. Друзья с постелью, так она это называла, все время рассказывала, какие толпы молодых и перспективных поклонников за ней ходят. Я никак не мог понять, то ли она во мне ревность возбудить хочет, то ли, фигурально выражаясь, затеяла разжечь огонь угасшей страсти. Слушать про воздыхателей мне быстро надоело, и как-то так я начал все больше от заманчивых Ярининых предложений отказываться. Но раз уж змей ее пригласил, я выступать не стал. Ну, хочет лететь, пусть летит. Короче, долго сказка сказывалась, да недолго дело делалось. Змей умыкнул академический ковер-самолет, оставив вместо него качественную такую иллюзию. Ее можно было потрогать, пыль выхлопать, только полететь никак. Змей уверил, что комар носа не подточит, тем более, что ковер все равно не должны были использовать до масленицы, а к ней мы его вернем. Ну, по крайней мере, таковы были планы. Остановиться решили на Макарии, уж очень название забавное, хотя Кощей и занудствовал, мол, это блаженная страна в переводе. Городок, в котором закупались продуктами, назывался Метелена и, если совсем честно, представлял собой просто сборище каменных лачуг. Зато бухта Ярас оказалась выше всяческих похвал. Множество живописных мелких островков, от просто кусков скал над морем, до вполне приличных кусков суши с рощицами олив. Макария – старинное название. Острова Лесбос. В первый же день Коша счастливил нас драматической историей известной местной поэтессы, которая сперва рассталась с любовником, потом вышла замуж, но вскоре потеряла от болезни мужа и дитя. Потом решила искать утешение в преподавании, но слегка подвинулась рассудком и начала приставать к своим же ученицам, и, наконец, к 40 годам вдруг вспомнила, что женщине свойственно любить мужчину, и обратила свой взор на живущего поблизости рыбака. Рыбак не особо отвечал ей взаимностью и вообще, говорят, любил только рыбалку и море. Но поэтическая дама все равно каждый день приходила на берег, наблюдала за тем, как рыбак готовится выйти в море, и сидела на берегу до тех пор, пока он не возвращался обратно. И вот, в один трагический день, вещал Кош весьма патетическим тоном, бедный рыбак не вернулся. Чувствительная поэтическая натура не выдержала утраты, и женщина бросилась со скалы в море, прямо в пенные волны. «А пиво здесь подают?» – спросил змей, должно быть, вычленив для себя в рассказе главное слово – «пенные». «Тварь ты бесчувственная», – осудил его Кош. «Я тут распинаюсь, историю пересказываю, душещипательную», – с некоторым подвыванием подсказал я. «И ты туда же со своим сарказмом». А рыбак, между прочим, погиб. Да он просто задолбался, что за ним ходит какая-то левая полусумасшедшая баба. Бессердечно изложил свое видение событий я, и в один прекрасный день плюнул на все и уплыл. Куда? Растерялся змей. Да куда глаза глядят, лишь бы она перестала за ним таскаться. Тут почему-то обиделась Ярина, сказала, что я чурбан бесчувственный и вообще дурак, и ушла по берегу ходить. Я не понял, почесал в затылке змей, ты что, этого добивался? Я не признаюсь. Я завалился на песок, подставляя солнцу бледное от сидения в подземелье пузо. И вообще, мелодрамами меня больше не донимать. Кош тоже немного подулся, но в итоге все успокоились и принялись заниматься тем, что обычно делают в отпуске на море. Загорали, купались, жрали всяких морских гадов, кои водились в мелкой, теплой и соленой воде в изобилии. И все бы ничего, но вскоре змей, отправившийся в очередной залет до метилены за медом и сыром, вернулся не один. Нет, ты посмотри, восхитился Кош, талантище, куда угодно его пошли, хоть на Северный полюс, вернется с девицей. Девушка, соскочившая со змеева загривка, была чрезвычайно красива той экзотической красотой, которая так привлекала змея и также в те годы отталкивала меня. Горбоносый профиль, жгуче черные волосы, заплетенные в мелкие косички, черные глаза и смуглая кожа. Кош разглядывал приблуду с выражением научно-исследовательского любопытства, а Ярина, видно было, сразу возревновала. «Из чего бы?» – спрашивается. Время, когда змей к ней пытался клинья подбивать, давным-давно прошло. «Сам ням и другому не дам», – черноглазая пыталась установить с нами контакты, бойко лопотала на своем, но толку получалось мало, и как только змей с ней сговорился, пока Кош барским жестом не коснулся ее головы, и она словно споткнулась. «Так лучше», — Кощей внимательно посмотрел на нее. «Головка не кружится?» «Ой, я вас понимаю», — на чистом русском выдала незнакомка. «А как это? А я свой родной забыла? Ими посохи?» «Ой, нет, не забыла. А вы кто? Боги? Титаны? Духи? Или все-таки нет? Греч?» «Вот ты тараторка», — лениво протянула Ярина, сразу принявшаяся изображать небожительницу. Возлегла на ковре-самолете у импровизированного очага и начала красиво отщипывать виноградинки от огромной грозди. «Сначала сама представься. Я-то, меня зовут Ехидна. Меня все тут знают. Я уже и не представляюсь. Змей, а ты в курсе, что наша гостья, могиня?» Неожиданно влез Кощей. «Нет», — Горец немного подозрительно осмотрел Ехидну, — «ничего не вижу. А как ты определил? Тень. Посмотри на ее тень». Мы дружно уставились на тень гостьи, пляшущую по камню в неверном свете костра. Только ног у тени Ехидны не было, лишь свернутый змеиный хвост. А как? Я применил видение и невольно отшатнулся. Там, где глаза говорили мне о приятном девичьем теле, взор показывал змею с женским торсом. Нет, правда, все, что было женского, у змеиной Ехидны соответствовало тому, что я видел глазами. Она не маг, Кош, тут нечто иное. Кто же ты, Ехидна? Она даже нисколько не обиделась. «Я местная. Эллины называют таких, как я, богами. Но они дикий народ и не понимают разницы в сверхъестественном. Да и ладно. Да, вы же тоже непростые путешественники. Вон какой змеюка красивый!» Она ткнула пальцем в змея. «А ты?» Она ткнула в меня. «Видишь невидимое. От тебя, это она Ярине. Смертью разит за стадию. А ты?» Она задумчиво посмотрела на Кощея. «Не бывает таких здоровых людей. У всех что-то есть такое. Даже если не болит, то слегка разладилось, а у тебя, нет, твое тело совершенно, так не бывает. И вот вы, такие четыре необычных персонажа, сидите тут, вино пьете, виноград едите, мясо, а меня не угощаете, неожиданно закончила она. Я расхохотался. Несмотря на то, что эта полузмея не нравилась мне как женщина, общаться с ней по-человечески было очень приятно. Непосредственное, забавное. И опять же, я не чувствовал от нее зла. Любопытство, веселье, да, но не угрозу. Самое забавное, то, что ехидна, полузмея, или, как еще говорили, дракоина, змея совершенно не парила. Они на пару уперлись на небольшой камень, торчащий из воды, и азартно ловили рыбу. Чувствую, сегодня будет ухо, раз ничего кроме новой пассии он из города не привез. И, судя по восторженным воплям, доносящимся до берега, нас ждало настоящее пиршество. Ухо была, и была правильной. Сейчас ужас расскажу. Однажды, уж не помню в какой усадьбе, хозяйка, принимавшая меня, выставила на стол красивую супницу, гордо назвав содержимое ухой, а внутри оказался суп из среднего пошиба речной рыбы с пшенной крупой и корнеплодами. Рыбный суп, убейте меня, я за точность формулировок, и иногда, как заусит, дотошнее, чем Кощей. Эту уху, я, конечно же, съел, и хозяйку в цветастых выражениях поблагодарил. К слову, если абстрагироваться от слова «ухо», суп был вкусный, как почти всякая домашняя еда. Но, эта сука, была не ухо. Это был рыбный суп, тогда, но не сегодня. На этот раз нас ждала настоящая ухо, на которую смело можно было бы приглашать местных богов. Ярина мужественно взяла на себя самую трудную часть работы – командовать. Под ее бдительным руководством Кош варил в котле мелочь, отцеживал. Это очень ответственная часть, никому из них поручить нельзя, магически превращал в порошок остатки рыбешек. Тут он сам сказал, что никому из нас столь сложную операцию не доверит, и обратно в бульон закладывал, ориентируясь по сторонам света и какому-то китайскому фэншую. Нахватался тоже в своей Сибири. Кош же из рыбы кости вынимал, все равно он в хирургии лучше всех разбирается. Змею досталось следующие партии рыбных кусков закладывать, все лучше и лучше качеством. А на меня Ярина демонстративно внимания не обращала, я ж дурак, какой с меня спрос. Поэтому я под ревнивыми взглядами змея травил анекдоты ехи. Хохотала она уж больно заразительно. Лавр у нас был сорванный прямо с дерева, перец свой, а луковица осталась еще с тех запасов, что не пошла на закусь змею. Густой рыбный запах плыл по бухте, и казалось, даже звезды принюхивались. Так, теперь финалочка. Змей нырнул в палатку и вынес бутылек с прозрачной бесцветной жидкостью. Для другого случая берег, но мамой клянусь, сейчас тоже хорошо, и вылил миллилитров 100 в котелок. А потом мы ели уху, пили пряное вино и орали песни. И было хорошо. Через неделю мы вернулись в Москву. Змей под нашим скошим прикрытием протащил в академическое хранилище ковер, и нас даже не спалили на этом. Все четверо разбрелись по своим проектам, лаборатории мы лишь изредка встречались в последующие 15 лет. Ярина еще пару раз предлагала мне по-дружески, но мне как-то стало фу. Тогда я окончательно решил, что затея это извращение какое-то, да и дружбы той осталось. При встречах, конечно, мы улыбались друг другу, но улыбки получались все более отчужденными. Мимические упражнения для губ, не более. Она все больше погружалась в эксперименты с энергиями смерти, а это накладывало отпечаток. Я же вернул себе звание архимага, но так и не избавился от прозвища. Вообще, забавная штука жизнь. Столько времени все знали архимага Дмитрия Царевича, а теперь вся магическая братья обсуждает похождения Димы Дурака, иногда совершенно не понимая, что это один и тот же человек. Причем одна восторженная студентка рассказывала мне про подвиги уже некоего Ивана Царевича, словно это легенда или сказка, а в некоторых эпизодах ему, внимание, помогал Иван Дурак. Помню, я так ржал, чуть с кровати не упал, а она обиделась, собрала свои вещи и ушла. Увиделись потом на зачете по термагу, термической магии. Принял на общих основаниях, но без придирок, что ж я, зверь, что ли. 828 лет назад, однажды в пике жаркого лета, я стоял на лестнице и смотрел вниз, в холл академии, на черноволосую девочку, сдававшую документы на поступление, и на ее маму, ободряюще положившую руку на худенькое плечо. И тени обеих плясали ужасный танец на плитках пола. Спустился поздороваться, конечно. «Здравствуй, Еха, о, царевич, заматерел-то как, не узнать, богатым человеком будешь, да я собственно и так не жалуюсь, какими судьбами, да вот, дочку к вам привезла, поступать, ты тут кем, ну, скажем так, помощь поступить могу. Как здорово. Она лучисто улыбнулась. А Тифон где? Тоже где-то тут. Я рассмеялся. Она была такой свежей, солнечной и непосредственной, прям как на том пляже, в далекой Элладе. А тебе он зачем? Столько лет не вспоминала, а тут на тебе, Тифона ей подавай. Кстати, его имя правильно произносится Тихон, а не Тифон. Ай, мне тяжело перестраиваться, я уж привыкла. Проблема у нас, дочка тоже зооморф, только больше стихийный. Ей сложно контролировать. И кто же у нас дочка? Ехидна правильно поняла вопрос. Многоголовая змея. И еще она очень хорошо лечит. А змей, Тифон не знает. Я хотела их сейчас познакомить. Девочка стояла, огромными черными глазами смотрела на мать и на меня, и, кажется, ничего не понимала. А тенью ее ног ластилась к моим ногам извивающейся змеей. «Как зовут тебя, девочка?» «Гидра». «Ну что, Гидра Тихоновна, добро пожаловать в академию, надеюсь, тебе у нас понравится». И ей понравилось. Как потом сложилась судьба Гидры? Осталась она на Руси или вернулась на Макарию? Мне вдруг пришло в голову, что, может быть, кто-то из потомков той девочки и содержит греческий ресторан «Бухта Ирас». Наведаться туда, что ли? 10. Камни и камни. Про летучие корабли. А может, тебе животину какую-нибудь покрупнее придумать, летучую, да и гонять на ней? Спросил вдруг Кузя, подгадав неприметное место и приняв свой человеческий вид. Типа персидских шиду, что ли? Прикинул я, даже не знаю. Летающий лев или, допустим, Пегас, он для войны хорош, воздушная кавалерия, быстрое перемещение отдельного воина, и тому подобное. А по городу, девчонок и тех не прокатишь, забоятся ведь, если только каменных лошадок, да в карету их запрягать, а для полетов можно типа демигнисовской лодочки купить. У-у, бать, ты дал, такую нынче поди-ка купи, эдакая диковина, ни в сказке сказать, ни пером описать. Пиштиц, в общем, редкие какие штуки. Я аж остановился. А флот Рюриков куда дели? Тоже в Великую войну сгинул? Так и есть. Те куски, что из оплавленных скал выковырить удалось, по музеям да по коллекциям разобраны. Честно тебе скажу, ловить там нечего. Ядрёна матрёна. Редкость теперь, значит. А ведь летающая лодка Демигнисовых едва превышала размерами автомобилей по грузоподъемности, не шла ни в какое сравнение с дедовыми драккарами. А с другой стороны посмотреть, наверняка, она быстрее и маневреннее. Между прочим, прикинь-ка, Кузьма, скорость лодочки ты видел, за сколько она до Астрахани допилит? Я бы часов 15 дал, это если на максималках, прибросил Кузя, а на средней, и все 20. Это ж насколько Ванька домой едет, если только спать по дороге, тогда хоть резон есть. Хотя я раз уж Демигнисовы столь рачительны, что смогли летающую лодку уберечь да соблюсти в рабочем состоянии, не исключено, что и портал универсальный заначить смогли, а такой, в строго заданную точку, чтоб любой маломальский маг открыть мог, вылететь за город, да в прореху и скакнуть. А если маленький вход-выход, можно экипаж на заимке оставить, а самому проскользнуть. Сомневаюсь я, куркули они, конечно, известные, но чтоб этакий секрет в тайне содержать, да никто хоть полсловом не проболтался, любопытный, все же, род, однако. А чем занимаются? Вроде, рыболовством. Заводы у них, икру солят, осетров коптят. Дело не хуже других, но не алмазные горы. Ладно, посмотрим, землевладелец. И хорошо я сделал, что не пошел ни на какие гулянки. Первым делом Федор предъявил мне 6 лучших предложений по вкладу серебра. Извольте видеть, ваша светлость, самый высокий процент предлагает Кавказский товарищеский банк, но репутация у них не самая чистая. Сам что посоветуешь? На мой взгляд, лучшим вариантом будет Сибирский золотопромышленный. Этот банк на хорошем счету у многих семей, и даже государь его услугами пользуется. Значит, и мы согласимся. Договорись на завтра, в 8:30 мы подъедем. Да машину для серебра организуй. Знаю, что суббота утро, но ради кучи денег банкиры и не на такие жертвы готовы. От серебряных вкладов перешли к землям, людям и налогам. Голова у меня от вылезших подробностей пошла кругом. Бумажки, документы, проценты такие-сякие разные. Слово мое, Федор. Все должно работать как следует и меня не колыхать. Если потребно, еще людей найми, без избытка, но и без недостачи. Тут, ваша светлость, сложность еще в чем. Все имения в разных уездах находятся, одного управляющего никак не поставить, зато большие. Тут и разные хозяйственные угодья, и заводики числятся. По-хорошему, ехать надо своими глазами посмотреть да проверить. Думай, Федя, у тебя голова большая. Если все сложится, в следующую пятницу с вечера и двинем. С обзорным, так сказать, визитом. По Суздальским землям у меня сомнения большие. Что опасаешься, как бы не обчистили нас, да людей бы тихой сапой с земли не вывели. Проверим. Если что, я ши повторный счет могу предъявить. Теперь вот что. Супружница твоя рассказывала, что мы в госпиталь приходили, очень сдержанно, а вот зря. Пусть с тобой поговорит, пока нигде на сторону не высказалась. Далее хочу сказать, мысль моя по поводу флигеля укрепилась, будем приемную делать. Как только в большой дом переезжаем, тут незамедлительно пусть работы начнут. И пару палат для лежачих организуют, коек на 10. Платить за прием Ирине я лично буду, вдвое против того жалования, что она в госпитале получает. Спросишь у нее, какие вещи для больнички прикупить надо, все обеспечь в лучшем виде. Слушаю, ваша светлость. И вот еще что, выясни мне про камнерезные мастерские. Фигуры нужны из чего-нибудь прочного, гранита, что ли, крупные, в настоящий размер или даже больше, львы, волки и прочие звери хищные, можно монстров и тварей сказочных. Если готовое есть, я бы посмотрел, и заказать кое-что хочу. Завтра же сделаем, до работников поторопи. Хочу уже в большой дом переехать. Неуютно как-то становится, а там все-таки древние охранные щиты еще живы. Я отпустил управляющего, и сели мы ужинать. Кузя хвастался, как он сегодня хвост старому сопернику прищемил, а я все крутил. На какую же большую фигуру Экскалибур затачивали? Выходит, есть кто-то, кого простым оружием не возьмешь. А тут, так неожиданно Кузенька сынок подвернулся и выскочку альвийского поломал. Какая незадача, я усмехнулся, и тут пахом меня спросил, Митька, а чего это Кузьма тебя батей кличет? Кузя чуть плюшкой не подавился, спалился где-то все-таки, так я и знал, что забудет. Так ведь, Кузьма проглотил неудобный кусок, сколько лет я пожарских не видел, а тут, последний, да он для меня отец родной, никого ближе в мире нет, а как на первого Дмитрия Михайловича похож, вы бы знали, одно лицо, балабол, проворчал пахом. «Да пусть зовет», — усмехнулся я, — «жалко тебе, что ли? Как ни крути, мы с ним родня по крови. Не могу ж я его дядей звать, по чину не положено». Сразу вставил Кузьма, и с этим доводом пахом сразу согласился. «Не положено, это точно. Старше главы рода никто не может быть. Ну и вот, пусть отцом зовет, я не против». На том дискуссия и закончилась. Остаток вечера я строил узор для накопителя, чтоб по моим нынешним силам, да с запасом, но небольшим, иначе фонить начнет, любопытство ненужное к себе привлекать, а для мага это все равно, что запах еды для голодного. Не хочу, что в академии на меня все с подозрением таращились, и так внимание к моей персоне, дальше некуда. Узор получился сильно похожим на те накладки, которые я мальцом у деда на ножнах рассматривал, вроде, много линий, все сплетаются, а пальцем ведешь-ведешь, по всем протянешь и в начало же вернешься. Если плетенку развернуть, то получалась длинная змейка серебряная с одним изумрудным глазком. По поводу добавления камней я с Грушем дополнительно посоветоваться хотел, когда металлическая основа готова будет. Уж больно элементаль токи энергетические хорошо чувствует, точно подскажет, куда и что лучше поставить, субботнее. Проснулся снова ни свет ни заря, в банк же ехать, а после на тренировку. Дядька, Степаниду буди, вместе со мной поедет, что и даже чаю. Привычно начал ворчать пахом, попьем, попьем, скажи там, пусть быстрее накрывают. Во дворе уже брякали сгружаемые в нанятый грузовик серебряные плашки. Вот, кстати, и грузовик бы у муромцев прикупить, небольшой какой-нибудь, для своего подворья. Степанида выскочила с дедовой полевой сумкой. Дмитрий Михайлович, а лечилки, в аптеку зайдем, купим. Забегали, засуетились, деловые все. Я сегодня, пожалуй, что лучше мечом, объявил Кузя и повис фибулой на пиджаке. «Ваша светлость!» В горницу заглянул Федор. «Документы!» «Знаешь что, Федя, я тут подумал, поезжай-ка с нами. Доверенную бумагу в банке на тебя оформим, чтобы мне туда-сюда не метаться. Будешь снимать, сколько следует». Федор исчез, зато возник дворник с отчетом, что серебро уложено и такса у ворот пишет. «Так впустили бы!» Нахмурился пахом. «Чего заскакали? Его светлости поесть не даете». Так грузовик от невелено было до времени выпускать, ворота-то перегорожены. Пошли, Стеша, какие уж тут чаи, я подхватил чемоданчик. «Мы с тобой лучше мороженого в кафе съедим, ага». Радостно подскочила Стежка и схватила свою докторскую сумку. Пришлось выходить на улицу и там усаживаться в такси. Пахом ворчал, что это опять не по чину, но выполнять перестроение автомобилей ради удовольствия сесть в машину у крыльца – это ж какой-то цирк с конями. В сибирском золотопромышленном банке стояла субботняя тишина, несколько охранников на входе и очень серьезный служащий. «Я так понимаю, сегодня вы открылись специально ради меня?» – спросил я последнего. «Да, конечно, ваша светлость. Для особых клиентов мы работаем в любое время дня и ночи». Дальше никаких неожиданностей не возникло. Все было очень четко, размеренно, деловито. Очень мне нравится такой подход. Я оформил на Федора бумаги, позволяющие ему получать деньги по моим распискам, и отпустил его домой, наказав к часу прислать горничную к воротам академии. А мы со Степанидой пошли отметить удачное вложение денег в кафе «Мороженое Морозко». В огромной витрине красовался дед в долгополой шубе и с ледяным посохом. Видимо, этот самый Морозко. Кто таков, не ведаю. Хотя, если бы кафешку назвали «Пиршество в Йотунхиме», кто бы захотел туда идти? Серые глыбы льда погрызть, а тут вон как жизнерадостно, шарики разноцветные, орешки, шоколадом поливают. Йотунхейм, земля йотунов, и неистых великанов. Мы съели по тарелке разноцветных шариков со всякой дополнительной всячиной, запили горячим шоколадом, вполне сытный и приятный завтрак. Пошли, Стежка, в аптеку еще надо забежать. Аптекарша увидела нас, обрадовалась. Лечилочки, лечилочки, согласился я. 30 штук, и что-нибудь из боевого. К сожалению, только скорости 2, покачала она головой. Давай обе. Помните, да, на первой минуте ускоряет в 5, потом эффект начинает плавно снижаться, до полного исчезновения. Срок действия, 10 минут. Строго по одной, иначе сердце не выдержит. Это я знаю. И вот еще, те уколы, для расширения каналов. Закажи-ка мне еще партию и посчитай предоплату. Раз уж начинает что-то неприятное раскручиваться, придется мне перетерпеть и постараться хоть чуть-чуть побыстрее себя раскачать. Павильон нашелся мгновенно. Земляной, какие идеи? Спросил Кузя. Идея моя проста и прекрасна. Пью ускорен, творю каменный дождь и работаю тобой, чтоб ничего меня не зацепило. Достойный план, оценил Кузя. Поддерживаю. Начнешь падать, я тебя прикрою. Я всегда в тебя верил. Стиша, в сторонку отойди. Поехали. Дождь я сгенерировал не очень густой, больше град, чем обвал, так скажем, но протяженный по времени, чтобы мой заряд растянуть и на подзарядку в музей не бегать, пока действие ускорено не кончится. Но на сердце эта гадость действует вообще конкретно. Две лечилки пришлось выпить, чтобы в горле долбить перестало. Итог: музей ушел. Руки все еще тряслись. «Может, не надо вторую?» – опасливо спросила Степанида. «Надо, Стиша, надо. Кто ж за меня так меня еще мордовать будет?» Я подзарядился маной, вернулся в павильон и немедленно выпил второй бутылек. И то ли от того, что руки тряслись, то ли реально этот ускорен криво влияет, но камни полетели не с грецкий орех, а с кулак, да чаще, да со свистом. Вот я наскакался от души. Под конец меня еще и отлетевшим осколком приложило, на весь лоб царапина, морда в крови, Стежка ревет, Кузьма расстроился. «Ну и чего вы, говорю, дурью маетесь? Смотри, лекарь, лечилку взяла, на палец капнула, да прямо царапину мажь, а у вас лицо грязное», всхлипнула Стиша. «А, ерунда, в раздевалке сейчас умоюсь, да и все, и ты, Кузя, тоже не кисни, от всех осколков не застрахуешься». «Ну уж нет», сердито сказал Кузьма, «так рассуждать, я тебя домой красивым как решето буду приносить». Разыгрались, разбаловались. «Хватит, по-серьезному тебя прикрывать буду, как в бою». «Да уж сильно-то не усердствуй, ускорен у меня все равно кончился». «У тебя кончился, а у меня не кончился». «Кастуй каменный дождь, как во второй раз, а я зонтик держать буду и одновременно щит. Тебе и мне нагрузка, дай подзарядиться хоть, а у тебя не весь заряд вышел». «Да ну, проверили измерителем, правда, 7 единиц еще есть, а если камушек на все 7, давай». Кузя завис на изготовку. «Стиша, в сторонку отойди-ка». Так мы до конца тренировки и упражнялись, я на своем пределе, Кузя, не на пределе, конечно, но придумывая себе всяческие дополнительные условия, чтоб было сложнее. А пусть камни неизвестно в какой стороны полетят, а пусть с разных, а пусть разного размера, а давай камни и огонь вперемешку. В конце тренировки я чувствовал себя как тот Сивка, которого укатали крутые горки. Как хорошо, что есть лечилки и магия очищения. Без четверти час мы подошли к воротам, рядом с которыми уже сидела на лавочке наша горничная. Увидела меня, вскочила. «Конечно, ваша светлость, лекаря моего сопроводить домой». Я сунул Степаниде блестящий рубль. «Держи, заслужила». «Бать, я понимаю, что сегодня ты обещал с ней сходить», — сказал Кузя, когда горничная со Стежкой немного удалились. «А вообще-то, зачем ты ее на тренировки берешь? Я бы справился. Если ты помнишь, в мои первые посещения тренировочной зоны тебя рядом не было. Так теперь-то, погоди». Взял я Стешу от безысходности. Просто некого было просить, разве что Пахома Хромого с собой тащить. «А теперь я хочу проверить кое-что. Ты видел, что ей измеритель показывает?» «Конечно, видел. Потенциальный маг, неинициированный. Вот, главное здесь то, что перед нами, будущий маг, член моего клана. Я еще на сыне проверить хотел, да не успел, в разлом ушел. Что будет, если ребенка до проявления дара подводить к источнику? МГМ, по всему выходит, толчок должно дать. Я, конечно, не дохрена лекарь, но слежу. Состояние монопроводящих каналов у нее хорошее, никакими закупорками и не пахнет, а где-то через год-два должен дар прорваться. Надеюсь, мои усилия не пойдут по ветру. Вот ты загадал-то, а я и не подумал». И тут подкатил Илюха на своем кабриолете, с ветерком. «Здорово, князюшка, и тебе не хворать, добрый молодец». Илья довольно засмеялся. «Садись». Я забрался в машину. «В наше представительство поедем, ждут уже», — вел Илья уверенно, расслабленно даже, успевал поглядывать по сторонам и улыбаться красивым девчонкам. «Слыхал, вчера, оказывается, наши оловянные морды на прием к государю ходили, то-то они карету пригнали, некогда было новости читать, и что, я считаю, не особо их уважили. Прием короткий, сдержанный, девица это младшей ветви альвийского королевского дома, понятно, кому Экскалибур доверили», — пометил себе я. «Говорят, поднесла дорогие подарки, кольцо какое-то, приносящее здоровье, вроде как, сам Мерлин его делал, в газетах нету», — Илья многозначительно поднял бровь, «но дядька на приеме был, говорит, сильно альвы скисли от того, что царь Федор кольцо сразу царевичу пожаловал, интересно девки пляшут, а тот, царевич-то, ну, надел, конечно, у него, говорят, в последнее время что-то с глазом было, лечили-целили, а все до конца не вылечили. Хотели уж на Байкал везти, а теперь говорят, пусть с кольцом походит, глядишь, и выправится». Ох, не нравилось мне что-то в этой истории. Хотя, чего вилять, знаю я, что не нравилось. А львы, куда они залезут, все, считай, какая-то пакость обязательно образуется. А камень в кольце какой, не знаешь? «Неа», — Илья помотал головой. «У дядьки спрошу, он при дворе бывает, может, и увидит». 11. По списку. МАЗ. Огромные въездные ворота на территорию представительства Муромского автозавода венчала та же эмблема, что и на капоте Илюхиной машины, стилизованный богатырский шлем с буквами МАЗ в налобной части. Илья проехал обширную стоянку до закрытой ее части, перегороженной шлагбаумом. Пояснил мне: «Здесь только наши встают. Пошли, заценишь красоту и уровень комфорта». Я так понял, что в зале, больше похожем на бальный, были собраны исключительно элитные модели. Илюха вел меня вдоль рядов глянцево поблескивающих машин и расхваливал. Проходимость, мягкость хода, то сё, иногда, таранные способности или, внезапно, низкий уровень шума в салоне. Приглашал посидеть, для начала за руль подержаться, панельку погладить. А мне все казалось, не то. Вот, вроде, все хорошо, а не то. Я уж отпустил Кузьму малым комариком полетать, приглядеться, а то тут этих машин, целая площадь, в каждую садиться, всю задницу отсидишь. Я выбрался из очередного образца, и тут Кузя вернулся. Нашел, в следующем ряду, наискосок немного, видишь, белое. Кузьма прицепился в пиджаку, а я сказал: «Илюх, пошли вон ту посмотрим, оценил Илья. «Призрак, он хорош, но я думал, тебе что-то более спортивное захочется». «Ладно, пошли». Мы прошли в следующий ряд, и я понял, что Кузьма не ошибся. «Мне нравится эта машина, и я чувствую в ней силу». «Да», — согласился Илья, — «это многих и останавливает. Это штучный экземпляр. У нее стоит турбина на магических кристаллах, требуется подзарядка, лишняя морока, не все хотят. Зато в случае необходимости разгоняется до сотки за 3 секунды. Посидеть можно, конечно. Я уселся на водительское сиденье. Обалдеть, это моя машина. Просторный салон, по моему далеко не маленькому росту, удобное. Кожаные кресла, деревянная дубовая панель, бронзово-металлические вставки. Исключительно ручная сборка и отладка, с гордостью добавил Илья. Стекла из полированного хрусталя. 5 мест и при желании можно перед вторым рядом еще 2 откинуть и посадить пассажиров. Ну, мало ли, всякие бывают ситуации. Прокатимся, тогда ты за руль садись, я пока не обучен. Пассажирам ехать тоже было приятно. И мягкость хода, и низкий сытый звук мотора, да все мне понравилось. И закрытое, нафиг мне кабриолеты, скоро дожди пойдут. А снег, нет, это однозначно, беру. Можно счет управляющему, да без проблем. Пришлем в особняк пожарских, и машину подгоним. Я так понимаю, возить тебя пока шофер будет? Правильно понимаешь, я бы и сам, конечно, но все времени разобраться в теме нет. Так я бы мог помочь. Илья облокотился на руль, демонстрируя, какой он классный водитель и еще более классный учитель. Когда, вот вопрос вопросов, рвусь на сотню лоскутов каждый день. А, глаза у Ильи заблестели. А давай в обед, академическая, сонная улица. Вышли минут на 20, вот тебе и урок. Там надо-то несколько раз показать, для закрепления. Обслуживать ее ты все равно механика вызовешь, а рулить, энда, думаю, не сложнее, чем большим драккаром. О, чуть не забыл, мне бы еще грузовичок для работников, типа того, на каком мы серебро возили. Да, пойдет, сделаем. Илья немного помялся, похлопал по рулю. Слушай, Дим, отец просил меня переговорить, а я даже не знаю, как начать. Так-так, кажись, я чую, куда ветер дует. Вот он, первый звоночек. Да скажи прямо, как есть. Илья вздохнул. Мы понимаем, что наглостью будет просить продать копию нудневников. Ты говорил, первого пожарского, да, но хотя бы то, что нашего рода касается. Я тоже тяжко вздохнул. Там, понимаешь ли, защита от копирования стоит, и предупреждение, что не стоит этого делать, и нельзя выносить, и что будет с тем, кто, ну ты понял, а в комнате, где я ее нашел, все обгорелое и остатки на стенах такие. Короче, я не рискну. Жаль. Илья явно расстроился. В утешение могу сказать, что кроме истории про болезнь Муромца и чоботы с клюкой больше про вас пока ничего не было. Но если вдруг что-то вычитаю, на словах перескажу, это с меня. Надо припомнить, в самом деле, писал я про того Илью еще что-то или нет. Да рассказать, люди переживают. И на том спасибо, немного повеселел Илья. А с нас дружеская скидка, 20%. Кстати, цвет оставляем этот, да, белый, вполне. Я почему-то думал, что ты черный захочешь. Ты на черный, я на черный, не складуха. А так ты на черный, я на белый, а Ванька Демигнисов на своей красной. Вот и будем мы как три волшебных коня. Из сказки про Василису, засмеялся Илюха. Я чуть не спросил, почему из сказки, но вовремя остановился и просто сказал. Ага, главное, чтоб потом яга не явилась дать всем огоньку, ухмыльнулся Илья. Ты, кстати, слышал, что почетную ректоршу ягой за глаза зовут? Неужто так страшна? Вроде нет, но вредная такая, сразу веришь, что живьем сожрать может. Архимагиня, говорят, на посвящение в студенты в конце осени всегда является. Посмотрим. Мы вышли из машины и теперь стояли по разные ее стороны. Зайдешь на рюмку чая? Предложил Илья. Отметим приобретение. Блин, что-то я не хочу сейчас со старшим муромцем знакомиться и снова разговор о своих архивах начинать. Давай лучше в понедельник ребят с группы позовем и куда-нибудь завалимся посидеть. Тоже тема, легко согласился Илья. Тебя куда подкинуть? Можно было меня вообще никуда не подкидывать. Я собирался в схрон портануться, но как-то мне не хочется сам этот факт афишировать. Будут потом вокруг портального следа танцы с бубнами устраивать. Ничего, конечно, не поймут и еще больше начнут подозревать. Не надо нам такое. До особняка пожарских, если не трудно. Вообще без проблем. Поехали, Каменюки. Дружески распрощавшись с Илюхой, я вошел во двор, или правильнее говорить в сад, и сразу увидел, что Федор странным образом кого-то уговаривает в беседке. Да он Ирину успокаивает. Возмущенно заявил Кузьма. А возмущенно, потому что оба мы сразу заподозрили, почему наша докторша сидит в нашей беседке и плачет. «Выгнали?» – спросил я растерянного Федора. «Сказали, что без дозволения начальства никаких даже самых целительных процедур недопустимо, а она начала доказывать, что для блага, ну и... Ирина только пуще заревела. А ну, кончай реветь, велел я. Пошли новые хоромы смотреть. Веди, Федор. Так не до конца готово. Сколько уж готово. Мы направились в основное здание особняка и осмотрели наше жилое крыло. Ваши покои готовы, отчитался Федор, для Пахома с внучкой, тоже. Впрочем, кроме двух последних, отделочные работы завершены. Эти комнаты пока все равно пустыми будут стоять, так что нам они не помешают. Сегодня же организуете переезд, и мне, и дядьке, и тебе с семьей. А флигель вычистить, выбелить и немедля закупить необходимое для медицинской практики. И во все газеты подать объявление, что доктор Лапшина принимает по женской части, расписать, как это положено. Ваше сиятельство, Ирина прижала к груди руки, да ведь практика годами нарабатывается. Меня здесь никто не знает. Напиши. Малоимущим прием за счет князя Пожарского, велел я Федору. Завтра очередь будет вдоль всей ограды стоять. Да как же я одна, испугалась Ирина. Почему одна? Вот, я указал на Федора, мужу скажи, кого, сколько нанять, чтобы вы с ног не сбивались, к понедельнику, чтоб была готова больных принимать. По камнерезам узнал мне, узнал, ваше сиятельство, о трех мастерских хорошие рекомендации. Фасады, говорят, нынче не в моде украшать, так они больше по садовым скульптурам и еще. Федор неловко переступил, надгробия вырезают. Ну, это не зазорно, лишь бы мне сделали точно. Позвони, договорись, у кого готовое есть, я завтра с утра подъеду, посмотрю. Все, до утра меня не ждать. Я прошел в свой кабинет, прикрыл двери и шагнул в портал. Копилка крошечная. Да, большая копилка у меня была, малая была, а вот в наручах никогда нужды не было. Пусть будет мелкая, а лучше даже две, на обе руки. Мы сидели как раз в малой копилке, и Гаруш убеждал меня, что такую небольшую работу он прекрасно выполнит сам, без привлечения громоздких инструментов. Нужно только сходить в слои пониже. Ну, пусть. Вместо серебра решили мы все-таки взять электронный крошечку метеоритного железа в него вкрапить. Схема сетки Гарушу понравилась, над вставкой дополнительных камней он обещал подумать. Вот и сходи прогуляйся тогда, обрадовался Кузя. А мы пока, в мячике, да, пап, поражаюсь я иногда, как из него прямо детская лезет, 800 ведь лет мячу, с половиной. С другой стороны, качаться надо, вот и качайся, Дима и Ниной. Утром элементаль представил мне два браслета, довольно плотно охватывающих руку, но не сдавливающих. В узлах пересечений сверкали десятки небольших ограненных камешков. Мда, красиво, но как-то по-девчачьи. Главное, никому не показывать. Гаруш, тебе домашнее задание. Придумать накопители более мужественного формата. И сделать, уточнил Гаруш. И сделай, согласился я. Постараемся на неделе заглянуть. С накопителями я почувствовал себя гораздо увереннее. Ощущение, как будто мана вокруг сделалась плотнее, что ли. Посмотрим на эффект. С прибавком. Я вышел порталом в свой кабинет и с удовольствием отметил, что письменный прибор, и книги, которые я просматривал, и прочие мелочи, все уже перенесено из флигеля сюда. В спальне было то же самое, а в коридоре разговаривали дети. Нет, припирались. Только что-то задвигали пацаны, а теперь воевала стежка. Ну и что, что ты старше, Фимка, я зато Дмитрию Михайловичу помогаю магию прокачивать, понял. А ты будешь задираться, я тебе так врежу. «Своих не узнаешь». Я открыл двери и посмотрел с высоты своего роста на троих дружно ойкнувших мелких соседей. «Так-так, разве вы не знаете, что вы теперь члены одного клана, клана Пожарских, и держаться должны вместе, и друг за друга горой стоять?» А мелкие неуверенно переглянулись. «Вас, молодые люди, как звать?» «Меня, Фимка», — ответил старший. «А это, Катька». Катька испуганно заморгал. «Так, мужчины». «Сейчас даю вам поручение быстро бежать на кухню и сообщить, что князь вернулся и трапезничать желает. Дуйте. А ты, Степанида, подожди», — придержал я за плечо рванувшую за мальчишками стежку. «Ты чего это сразу в драку полезла? Ты ж в клане Пожарских давно, ветеран, можно сказать. Объяснить должна была, рассказать, что как, мне вот сегодня одну вещицу должны принести, и я хотел тебе ее подарить, а теперь и не знаю». «Вдруг ты начнешь нос задирать да задаваться, а от этого что, что?» С упавшим сердцем спросила стежка. «Разлад между своими и ослабление клана. Хорошо ли, она помотала головой. И как быть? Степанида набрала полную грудь воздуха и покаянно вздохнула. «Я, знаете что, Дмитрий Михайлович, я больше не буду задираться, а, ну, добро, пошли тогда в столовую. Стежке я не соврал. После моего посещения уральского ювелирного дома на следующий день мне были присланы эскизы небольших детских сережек. Один я тут же выбрал и отослал обратно с тем же курьером, обещавшим мне, что к воскресенью заказ будет готов, сегодня, получается. И вот сейчас об этом вспомнил. Ты давай-ка, новости мне рассказывай», – потребовал я. И сразу выслушал, и как здорово они переехали, и тетя, и раздять Федя, и мальчиками, и что вчера на двор пригнали офигительно, слово надо запомнить, красивый автомобиль и второй, почти такой же красивый, только с кузовом, а во флигеле-то все ободрали и теперь белит, а вдоль забора все какие-то строгие дядьки с саблями и ружьями ходят. И тут мы пришли в столовую, где меня внезапно поразили нововведением, детей за отдельный стол и даже в отдельную комнату отсаживать. Это вы, конечно, здорово придумали, впечатлился я, а остальные, наверное, ловко будут с обслугой есть, а я, значит, должен за огромным столом печальное эхо своих вздохов слушать. Ближники мои таращили глаза и опять, верно, хотели рассказывать мне о положено и не положено, и для чего мы тогда всю обеденную залу под старину обставили. Значит, так, если уж гости ко мне придут, то случай отдельный, обычным же порядком трапезовать со мной садятся. Ты, Пахом, и ты, Федор, и жена твоя, и Кузьма, и ребятишки. Иначе как они выучатся за столом себя держать, волшебным способом, возражений не приемлю. Живо перенакрыть, как велено. Не могу же я им сказать, что хочу людей вокруг видеть, особенно детей, чтоб забыть это страшное чувство одиночества и размазанности себя по всей вселенной. Хотелось передернуть плечами, но вместо этого я начал расспрашивать Федора, удалось ли что-то каменное найти. Нашлось, ваша светлость, мастерская Поденкина, делают львов, перед подъездами размещать, говорят, очень натурально, есть разные размеры. Вот туда мы после завтрака и направились. Мастерская напоминала заброшенные в Африке римские города, пыльно, куски камня и хаотически разбросанные статуи. Львы у Поденкина, и правда, выходили красивые, как будто он одних львов с малолетства только и вырезал. Нашлась даже пара серого гранита, крупных, спокойных. Не люблю почему-то у скульптур раскаленные пасти, раскрытые рты, словно животному не дали движение завершить. А еще горгульи жаловались, что в открытых ртах то птицы заводятся, то жуки. Львов обещались доставить, но других животных мастер делать испугался. Даже львов с крыльями. А не изволите ли львов обыкновенных, все размеры, любой камень. Пришлось в другую ехать. Там сговорились на грифонов и симуронов. Сроки, правда, растягивались на несколько месяцев. А я знаю, где можно совершенно бесплатно статуи набрать, ненавязчиво пробормотал Кузя. Не у меня одного, видать, картинка с заброшенными городами в памяти всплыла. Это все здорово, согласился я, но нам мало туда проскочить и даже назад вернуться. Надо же еще каменюки перетащить. Аманы в обрез, я телекинез не потяну. Кто таскать будет? Ну, я мог бы, только неудобно одному. О, а давай Гаруша возьмем, заодно домашним его покажем. И если вдруг война, они элементаля, защищающего дом, уже не так бояться будут. А что идея? Завтра, пообещал я, завтра вечером займемся. Надо тетрадку, что ли, какую завести, а то иногда столько дел, мелких и крупных, что голова от этого кругом идет. Вернувшись домой, я обнаружил на столе в кабинете перевязанную ленточкой бархатную коробочку. Посыльный с гостиных рядов принес, ваша светлость, отчиталась горничная. В коробочке оказались те самые сережки, небольшие, в легкой ажурной оправе. Вызвал Стежку с дедом и торжественно вручил ей, без повода, просто потому что могу. Туман Альбиона, Виктория Фернивал, Эдвард Хангерфорд и некая неизвестная дама. Это отвратительная страна, люди здесь тупые и необразованные. И это задание, худшее из всех, что мне могли бы достаться. Все идет не так, спокойно, милочка, тяжелая портьера качнулась. Дама вошла в комнату и с достоинством уселась в кресле у камина. Ни один план никогда не выдерживает столкновений с реальностью. Виктория усилием воли перестала дергаться и села в кресло напротив, выпрямившись, как палка. Но вам не кажется, что слишком много неудач? Вовсе нет. Эдвард, дорогой, налей мне бокал красного. Виктория пораженно замерла, но Эдвард совершенно спокойно выполнил просьбу. Спасибо, дружок. Она сделала долгий глоток. Мне не кажется. Царь Федор сам подписал себе приговор. У него оставался шанс, дама усмехнулась, задержаться на троне, и он его упустил. Значит, будем работать с царевичем. 12. Воскресные похождения. Лучше гор могут быть только. Мамака явилась минута в минуту, выреженная в такие крошечные лоскутки, что все встречные мужчины, должно быть, испытывали определенные сложности в ходьбе при ее виде. Голове хотелось побрюзжать, мол, эх, девчонки, никакой интриги. В мое-то время, идет пава, юбка в пол, глядишь и думаешь, завалить бы тебя на перину да подолы твои задрать. А это что, дальше, только голый. Но молодое тело плевать хотело на голову, и если бы мамака заявилась нагишом, только сильнее бы обрадовалась. И посмотреть есть на что, и подержаться, поддержал голову Кузя. Она, конечно, усекла мою реакцию, довольно расплылась, приняла одинокую темно-красную розу и подставила щеку для поцелуя. Куда пойдем? Пока в музей. Я потянул ее за руку, отметив, что чуть в отдалении, за кустами, прохаживается пара парней. Простите, ребятки, но переживать за ваше душевное самочувствие я не нанимался. В воскресенье здесь было совсем пусто. Не очень-то нынешние студенты хотят тратить личное время на дополнительные занятия. Одни мы молодцы, ха. Я вообще-то уже подзарядился под завязку, и когда мы вошли в Святогорову избушку, подходить к источнику не стал. А зачем мы здесь? Мамака недоуменно оглянулась. Это сюрприз. Я шагнул вплотную и обнял ее за талию. Что? Прямо здесь? Хихикнула она. Хм, идея неплоха, но требует некоторой подготовки. Сейчас узнаешь. Едва касаясь кожи, я провел пальцем ей за ушком, приподнял лицо за подбородок, поцеловал в приоткрытые губы и внес спиной вперед в портал, который мгновенно схлопнул за собой. Ау! Она оглянулась. Как это? Где мы? Помнишь, я обещал горы? Последние 2 часа я посвятил приготовлениям. Застелил площадку коврами, накидал подушек, столик низенький принес, вино, фрукты. И даже огонь в жаровне развел. Поленья почти уже дошли до состояния готовых углей. Будущее ложе выразительно засыпал лепестками роз. По-моему, глупость, но девчонкам очень нравится. Обалдеть! Оценила мамака и прижалась ко мне всем телом. Я хочу тебя. Целую неделю. Она обвиняюще толкнулась в меня грудью. И ты это знаешь. Я тоже хочу. Я скользнул руками по ее спине, попутно развязывая все встречающиеся бантики и вязки. Но есть небольшая проблемка. Я обещал, что мы будем только вдвоем. Непанка выгнула бровь. Но со мной мой разумный меч. Это не страшно. Глаза у нее заблестели. Я разрешаю ему смотреть. Вау! Громко сказал у меня в голове Кузя. Без комментариев. Иначе в другой раз дома оставлю. Это была последняя связная мысль. Она была жаркая и изрядно голодная. Давненько, должно быть, эти горы не слышали, чтобы так кричали. Правда, наверное, неделю воздерживалась, а для нее такой режим. А потом я лежал, и мне даже глаза не хотелось открывать. А про угли кое-кто совсем забыл, сказал Кузя. Но я тебя не осуждаю. Хрен с ними, с углями, пробормотал я. Что? Мамака приподнялась на локте и заглянула мне в лицо. Мой меч говорит, что угли совсем остыли. А, так это не проблема. Она подскочила и подбежала в жаровне, провела ладонью над решеткой. Готово. Нужно жарче или убавить. Смотришься шикарно, оценил я. Пить хочешь, а оно не крепкое, а то улетим потом неизвестно куда. Мамака хихикнула. Легкое, специально для барышень, усмехнулся я и подумал, что она стала здорово бодрее и веселее и... Чего я не предположил заранее, похоже, вытянуло меня до самого дна, а я и наручи снял, не хотел, чтоб она видела.